«Я тебя не любила», — повторила Цири. Йеннифер не взглянула на нее, по-прежнему стояла, отвернувшись у окна, и глядела в сторону темнеющих на востоке холмов. Над холмами небо было черным от воронья. «Сейчас спросит», — подумала Цири, — «почему я ее не любила?» «Нет, она слишком умна для таких вопросов. Сухо обратит внимание на грамматическую форму и спросит, с каких пор я начала употреблять прошедшее время. И я скажу, я буду такая же сухая, как она, повторю ее тон, пусть знает, что я тоже умею притворяться холодной, бесчувственной и равнодушной, стыдящейся чувств и эмоций. Я ей все скажу. Хочу, должна все сказать. Хочу, чтобы она обо всем знала, прежде чем мы покинем храм Мелителе, прежде чем выйдем, чтобы, наконец, встретиться с тем, по которому я тоскую. С тем, по которому тоскует она. С тем, кто наверняка тоскует по нам обеим. Хочу сказать ей, что... Я скажу ей это, только бы она спросила. Чародейка отвернулась от окна, улыбнулась и не спросила ни о чем. Они выехали на следующее утро на заре в мужских дорожных одеждах, в плащах, шапочках и капюшонах, прикрывающих волосы, обе вооруженные. Провожала их только Неннике. Они с Йеннифер долго и тихо разговаривали, потом обе, чародейка и первосвященница, крепко по-мужски пожали друг другу руки. Цири, держа поводья своей серой в яблоках лошади, хотела попрощаться так же, но Неннике не позволила, обняла ее, прижала, поцеловала. В глазах у нее стояли слезы. У Цири тоже. — Ну, — наконец сказала первосвященница, вытирая глаза рукавом, — отправляйтесь. Пусть великая Мелителе хранит вас в пути, дорогие мои. Но у богини и без вас множество дел, так что сами тоже не плашайте. Смотри за ней, Йеннифер. Береги ее, как зеницу ока. — Надеюсь, — едва заметно усмехнулась чародейка, — что смогу уберечь гораздо лучше. По небу в сторону долины Понтера летели стаи ворон, громко каркая. Неннике не смотрела на них. — Берегите себя, — повторила она. — Грядут тяжелые времена. Может оказаться, что Итлин Аэб Айвенен знала, что предрекает. Грядет час меча и топора, час презрения и волчьей пурги. Береги ее, Йеннифер, не позволяй никому обижать ее. — Я вернусь сюда, матушка, — сказала Цири, запрыгивая в седло. — Обязательно вернусь. Скоро. Ей было невдомек, как сильно она ошибалась. Конец книги.